Глава 6. Ванна, баня или тазик? Золото, обращенное в кал. Однако растущее производство мыла, возможно, не для всех является доказательством того, что им мылись. Поэтому логичным будет переход от мыльной темы к банной. Так мылись люди или не мылись? А мыло производили для каких-то неизвестных нам целей? Но прежде чем перейти к исследованию средневековых ванн, хочу вспомнить забавную историю из книги Поджо Барчолини «Фацетии». «Фацетия» — аналог французского «фаблио», обычно небольшой шуточный рассказ, типичный для городской литературы итальянского Ренессанса. Это мог быть веселый анекдот, в котором шла речь о каком-нибудь забавном приключении, смешной выходке. Приводились остроумные ответы и решения различных казусов. Подвергались осмеянию различные недостатки и пороки женщин, глупых горожан, представителей духовенства и так далее. 1438-1452 годы, в которой тесно переплелись вопросы религии, философии и гигиены. Один из наших друзей рассказывал в компании, что ночью ему приснилось, будто он нашел золото. «Смотри», — заметил один из присутствующих, «чтобы с тобой не случилось то же, что с моим соседом, у которого золото обратилось в кал». Мы попросили, чтобы он рассказал про этот сон. «Мой сосед, — сказал он, — видел однажды во сне, что дьявол повел его в поле, чтобы выкопать золото. Золота нашли много, но дьявол сказал, нельзя унести сокровища сейчас же. Отметь место, чтобы ты один мог его узнать». Человек спросил, каким знаком можно его отметить. «Наложи здесь, — ответил дьявол, — это лучший способ, чтобы никто не догадался, что здесь есть золото, и ты один будешь это знать». Человек согласился, сделал то, что советовал дьявол, и, проснувшись, почувствовал, что все последствия его сна в большом изобилии находятся в постели. Он встал весь замаранный, в нестерпимой воне, и, чтобы выйти из дому, надел на голову капюшон, но оказалось, что в него ночью нагадила кошка. Изнемогая от потока нечистот, он побежал мыть голову и волосы. Так золотой сон обратился в чистый помет. Эта неаппетитная история из юмористической книги знаменитого итальянского гуманиста Поджо Барчолини, пользовавшейся огромной популярностью в 15-16 веках. Особенно надо отметить, что книга была написана на латыни, то есть предназначалась для самой образованной части населения. По этому рассказу, с одной стороны, видно, над шутками какого уровня в средние века веселились даже представители интеллектуальной элиты. Но с другой стороны, понятен и его глубокий философский смысл. Однако сейчас речь не об этом, а об информации, которую из него можно почерпнуть касательно гигиены. Она минимальна, но демонстрирует простейшую истину. В средние века люди, измазавшись в нечистотах, в том числе и в собственных, испытывали отвращение и тут же бежали мыться. Бани Карла Великого. В основном все, о чем я пишу, относится к высокому и позднему средневековью. Но несмотря на то, что раннее средневековье я вообще бы рассматривала как совершенно отдельный исторический период, все-таки очень многие процессы и традиции следующих веков зародились именно в то время. «Нравы и обычаи двора Карла Великого», пишет Вирджиния Смит в книге «Clean a History of Personal Hygiene and Purity», были отчасти франкскими, отчасти христианскими, отчасти римскими. Наиболее сильное влияние на одежду и манеры его придворных оказала богатая христианская Византия. Сам Карл Великий любит сражаться и пировать со своими музыкантами и семьей, собравшейся вокруг него, но также расслаблялся в римском стиле. Когда Карл Великий умер в 816 году, его наставник и друг, знавший его всю жизнь, Эйнхард, написал отчет об этом царствовании. Среди прочего, он особенно отметил его большую любовь к термальным ваннам. Он наслаждался паровыми банями на термальных источниках и любил упражняться в воде, когда это было возможно. Он был чрезвычайно сильным пловцом, и в этом виде спорта никто не мог превзойти его. Именно по этой причине он построил свой дворец в Ахене и постоянно жил там в течение последних лет своей жизни до самой смерти. Он приглашал принимать ванны не только своих сыновей, но и знатных людей и друзей, а иногда даже толпу своих слуг и телохранителей, так что иногда в воде оказывалось не меньше сотни человек. Эйнхард был архитектором новой романской виллы Карла Великого в Ахене, построенной рядом с его византийской часовней, и, по-видимому, спроектировал обнаруженную современными археологами систему подвода воды из горячих источников на виллу, что обеспечивало ее отоплением и горячей водой. Римское и сарацинское влияние. В Южной Европе были свои особенности, связанные прежде всего с тем, что, в отличие от более северных стран, в Италии и в меньшей степени в Испании и на юге Франции, сохранялись довольно серьезные следы влияния древнеримской культуры. Традиции общественных бань как место для омовений и развлечений там существовали даже в те времена, когда им противопоставлялся аскетизм ранней римско-католической церкви. Но, как известно, стоило церкви из бедной гонимой стать богатой и господствующей, как ее деятели охотно присоединились к светским правителям в поисках сиборитских удовольствий и развлечений. В то же время у Испании был свой особый путь. После распада Римской империи там образовалось варварское королевство Вестготов. Но уже в начале XVIII века его всего за несколько лет завоевали пришедшие из Северной Африки арабы. И последующие 700 с лишним лет христиане с переменным успехом отвоевывали Пиренейский полуостров обратно. За столь долгий срок, разумеется, произошло очень сильное взаимопроникновение культур. Мавры и сарацины, чьими научными знаниями христианские ученые охотно пользовались, сарацинские женщины, так много знающие о косметике, это большей частью именно испанские арабы, с которыми христиане много столетий торговали, воевали, обменивались посольствами и просто подолгу вынужденно жили рядом. Похожая ситуация была и на Сицилии, которую в начале X века арабы отвоевали у византийцев. Но там они продержались не так долго, всего около двух столетий. Уже в конце XI века нормандцы из Южной Италии выбили их оттуда и основали королевство Сицилия. Однако еще около 200 лет там сохранялась высокая религиозная терпимость, христианская и мусульманская культуры сосуществовали рядом. Влияние очень передовой за то время арабской культуры сказывалось и на гигиенических традициях. Великолепные ванны, любовь к благовониям — все это перенималось христианскими правителями. Первые нормандские правители Сицилии Роберт Гвискар и Рожер I с удовольствием жили во дворцах изгнанных сарацинских владык, построенных рядом с горячими источниками на севере острова. Сторонние наблюдатели с интересом или негодованием, если это был какой-нибудь церковный деятель, писали о том, как христианские рыцари, разгромив сарацин, нежились в их банях, а жены этих рыцарей наряжались в мавританские шелка и благоухали восточными ароматами. «Прощай, любовь, и вы, мои милашки, прощайте бани, рынок, большой мост, прощай, камзол, штаны, сорочки, пряжки, прощайте, зайцы, рыба, если пост, прощайте, седла, сбруя наборная, прощайте, танцы, ловкие прыжки, прощай, перина, пух и плоть живая, прощай, Париж, прощайте, пирожки». Эстаж де Шан, французский поэт XIV века. Парижские бани. Исследуя средневековый Париж, Симона Ру, автор книги «Повседневная жизнь Парижа в средние века», разумеется, упоминает и вопрос гигиены. Как и многие другие современные западные историки, а она не просто писательница, а профессор Парижского университета, она не останавливается на этой теме подробно, а лишь мимоходом упоминает ванны и бани в городских домах или объясняет, что при постройке Бурбонского дворца Карл VI разрешил отвести туда часть источников, снабжавших водой Лувр, потому что герцогу была нужна вода для бани. Во Франции тема гигиены хорошо изучена, подробно останавливаться на ней нет необходимости. То, что люди где-то мылись, для читателей Симоны Ру, само собой разумеется. Она вкратце пишет, что в описях домов названы чины для купания, тазы для мытья головы или ног и умывальники на ножке, устанавливаемые в зале, чтобы всегда можно было помыть руки. Поскольку ели руками, используя только нож для разрезания мяса на тарелке, обычай требовал, чтобы в конце трапезы гостям подавали кувшин, наполненный благоуханной водой, и те могли сполоснуть руки. Умывались, наверное, каждый день. Ванну принимали дома, если там имелись соответствующие емкости и служанки, чтобы принести и нагреть воду. Самые бедные должны были довольствоваться купанием в сене, летом. Для обеспеченных парижан в столице имелись публичные бани, там парились или купались в горячей воде. В банях можно было заказать еду и вино, и, как говорили проповедники, там околачивались проститутки, предлагая свои услуги. Однако, по имеющимся сведениям, не похоже, чтобы бани были исключительно борделями, и в XIII-XIV веках ремесло банщика было признано наравне с другими. В бани пускали мужчин и женщин по очереди, но существовали и отдельные мужские и женские бани. По данным налоговой переписи в 1249 году в Париже работало 26 общественных бань. Работали они, согласно городским правилам, 6 дней в неделю, а цены были доступными для большинства населения. Некоторые исследователи считают, что бань было гораздо больше, просто не все значились именно как бани, а могли скрываться под названием других заведений или вовсе прятаться от налогов и нигде официально не фигурировать. Регистры ремесел и торговли города Парижа, статут 72, фрагмент. Каждый, кто хочет стать банщиком в городе Париже, может им быть свободно, лишь бы работал по обычаям и кутюмам цеха, установленным всем цехом. Любой человек своему банщику платит за мытье 2 денье, а если он еще и купается, он платит 4 денье. И поскольку иногда дрова и уголь бывают дороже, чем в другое время, и кто-нибудь пожалуется, парижский прево устанавливает подходящую умеренную цену соответственно времени по донесению и клятве добрых людей этого цеха. Каковы условия банщики и банщицы обещались и поклялись выполнять твердо и постоянно, без нарушений. Лондонские ванны. В целом, ситуация с гигиеной в Лондоне была примерно такой же, как в Париже, но я остановлюсь на некоторых подробностях, чтобы показать сходство между гигиеническими традициями разных стран, и потом уже не рассказывать отдельно о Вене, Гамбурге, Флоренции и других крупных средневековых городах. Итак, мылись англичане так же, как французы, либо дома, либо в общественных банях. Богатые люди, от зажиточных буржуа до королей, имели дома собственные купальни. Подготовка ванны — дорогой и трудоемкий процесс. Ведь нужны дрова, чтобы нагреть воду, и слуги, чтобы носить ее в комнату и наполнять ванну. А сколько ведер воды в одной ванне? Минимум 2 десятка. Поэтому в ванне сначала сидели, наслаждаясь теплом, а потом мылись в той же воде. После ванны можно было ополоснуться чистой водой из ведра. В ванной комнате короля Эдуарда I, пишет Мортимер, была даже проточная вода, которую открывали медными кранами. Эдуард III построил в своих дворцах несколько ванных. В некоторых из них была не только холодная, но и горячая проточная вода. В ваннах, обычно обложенных плиткой, лорды ставят деревянные ванны. Их прокладывают тканью. Ванну наполняют из кранов, в королевских ваннах, или из котлов с горячей водой. В воду добавляют лепестки роз, специи, травы и другие источники сильных запахов. Обычно под ванной вешают полог, чтобы сидящего в ванне не продуло и чтобы сохранить тепло. Лорду дают большую губку, на которой он садится, а слуги моют его тело теплой розовой водой. В некоторых случаях в больших ваннах могут одновременно купаться двое мужчин или муж и жена. Они попивают прохладительные напитки, слушают игру музыкантов и наслаждаются теплой ароматной водой. В такие моменты жизнь прекрасна. Собственная ванна — это удовольствие только для богатых людей и одновременно символ статуса. Быть чистым — признак богатства. Ведь если человек принимает ванну, значит, он может себе это позволить. Это было характерно не только для Англии. Есть немало изобразительных и письменных свидетельств того, что ванны с собой возили даже в походы. Из романа о Розе Гийома де Лориса и Жана де Мёна. «Коли захочет, может сообщить ревнивцу. Сеньор, пылает мое тело от болезни странной, толь от подагры, толь от лихорадки. Идти мне нужно в паровую баню. Дома лишь 2 котла, а это не купанье. Если подлец умом раскиснет, то ее отпустит. Пусть она с собой возьмет служанку или соседку, которая сама имеет друга, так в баню отправится она. Только ни чанов, ни тазов искать ей не придется. Она тотчас помчится к другу. И уж там, коль очень захотят, начнут купаться вместе». Жизнь без ванны. Для тех, кому собственная ванна не по карману, существовали городские бани. В Лондоне их было немало, рассчитанных на самые разные кошельки, но популярнее всего были сауторкские бани, где можно было не только помыться, но и поесть, выпить, принять ванну с ароматическими маслами и провести время в приятной женской компании. Поэтому многие обеспеченные, но не настолько богатые, чтобы иметь собственную ванну, горожане могли бы сказать о себе: «Каждый Новый год мы с друзьями ходим в баню». В 1374 году таких бань было 18, и большинство из них располагалось в домах, принадлежащих епископу Винчестера. Видимо, английские отцы церкви вполне благожелательно смотрели на купание и даже на сопутствующие им не всегда приличные развлечения. «Роскошное купание, особенно в компании противоположного пола, — пишет Мортимер, — несет в себе определенную долю распутства, так что будьте осторожнее в публичных купальнях и банях. В саутворкских банях вы, конечно, найдете немало горячей воды и пара, но женщины-фламандки, которые там заправляют, могут предложить вам не только потереть спину. Мытьем тел, как и стиркой одежды, занимаются только женщины. Так что, когда обнаженного богача купает полуголая незамужняя бедная женщина, не может не возникнуть искушение. Особенно учитывая, что проституция в большинстве городов негласно разрешена. Но ходить в бане, даже в обычные, без дополнительных услуг, удовольствие тоже не на каждый день. Для ежедневной гигиены оставались тазики, кувшинчики и ковшики. Летом можно было купаться в реке. В холодное время года оставались обтирания и омовение наиболее грязных частей тела в тазике. Людям, занимающимся грязной работой, приходилось купаться каждый день, невзирая на холод, потому что, как уже было сказано, чистота была признаком статуса, символом респектабельности. Сложные отношения между чистотой, самосознанием, гордостью и респектабельностью требуют от людей содержать в чистоте и себя лично, пишет Мортимер. Наибольшее внимание привлекают лицо, зубы, кисти рук, туловище, ногти, борода и волосы. Можете себе представить, чтобы аристократ явился ко двору немытым, в грязной одежде, не задумываясь о том, что подумают о нем король и другие лорды? Чтобы король выбрал себе посла, который даже не может содержать себя в чистоте. Воняющий посол опозорит все королевство. В реальной жизни мужчины и женщины являются представителями друг друга, иждивенцами, родственниками, союзниками, друзьями. Их внешний вид, в том числе, подчеркивает статус и достоинство их близких и уважение, которым пользуются они и их друзья. Если вы пахнете словно миазм, то люди будут избегать вас, как чумы. Вас посчитают аморальными, грешными или даже сумасшедшими. Если вы пахнете хуже, чем простолюдин, то не сможете ходить с гордо поднятой головой среди аристократов. Хотите, чтобы к вам относились серьезно? Хотите общаться с теми, кто стоит выше вас в обществе? Тогда постарайтесь пахнуть не как навозная куча во дворе, а как лаванда, рассыпанная по свежим камышам в вашей подстилке. Запах в Средневековье был важным показателем статуса. К тому же в те времена считалось, что через миазмы передаются болезни. Все, кто думает, будто от средневековых людей воняло, сильно ошибаются. С неприятным запахом боролись изо всех сил. Если нельзя было мыться каждый день, чаще меняли белье. Оно было льняное, хорошо впитывало пот, а уж если его пересыпали солью и розовыми лепестками, и вовсе оказывало легкое дезодорирующее действие. А потом на помощь приходила парфюмерия, мускус, цибетин, лаванда и розовая вода. Создавали стойкие приятные ароматы. Чтобы не пахло изо рта, жевали кардамон, солодку, анисовое семя, кумин и фенхель. Это не только помогало бороться с запахами, но и оказывало благоприятное воздействие на зубы. Кстати, уход за полостью рта находил отражение в том числе и в литературе. У Боккаччо влюбленные трут зубы шалфеем, а у Чосера в рассказе Мельника персонажи жуют кардамон и солодку. Женщинам иногда рекомендуют анисовое семя, кумин и фенхель, рассказывает Мортимер об английских способах освежения дыхания. Это делается скорее не для профилактики болезни зубов, а для того, чтобы изо рта приятно пахло. Свежее дыхание важнее всего. Зловонное дыхание, как считается, приводит к болезням. По тому же принципу считается, что дыхание прокаженных вызывает проказу, поэтому их изолируют от общества. В общем, ухаживают за полостью рта в первую очередь ради свежего запаха, а не сохранения зубов. Все большая доступность сахара привела к тому, что кариес в XVI веке распространился шире, чем в англосаксонские времена. В среднем у взрослых англичан на момент смерти не хватает 4-6 зубов. Врачи скажут вам, что зубные боли вызывают маленькие червячки, поедающие эмаль. В качестве лекарства предлагают мирру или опиум. Если у вас нет на них денег, то возьмите свечу из бараньего жира, добавьте в нее семена синеголовника и сожгите эту свечу как можно ближе к зубу, держа внизу таз с холодной водой. Черви, которые грызут зуб, упадут в воду. Как вариант, можете обратиться к зубному врачу, который вырвет вам зуб, а потом, как Джон Гадсден, просто вставьте протезы. Действительно, протезирование зубов уже существовало, хоть и очень сильно отличалось от современного. Использовали для этого чужие зубы или протезы, выточенные из кости. А простейшие рецепты — прикрутить золотой проволокой вставные зубы к собственным — встречались во многих книгах по домоводству и домашнему лечению. О гигиене в книге манер Джона Рассела. «The Book of Nurture» by John Russell — популярнейшее в XV веке руководство по этикету, манерам, воспитанию и домашнему хозяйству. Эта книга интересна тем, что дает представление о домашней семейной жизни английского аристократа, привычек в еде, правилах сервировки, поведении, нравах, пишет Ирина Яхина, переводившая на русский язык отрывки из этой книги, касающиеся домоводства и гигиены. Написана она в манере поучения. Автор вначале встречает отчаявшегося найти место службы юношу и обещает наставить его в премудростях ведения благополучного хозяйства, чтобы тот мог бы послужить хоть самому принцу. «Я научу, если ты будешь любить Бога и будешь верен своему господину». Основная часть труда посвящена тому, как правильно подавать на стол, аккуратно разрезать пищу, положить что с чем и почему, когда и как, и все в стихах, невероятное разнообразие блюд, соусов и десертов. А чего стоит перечисление званий и чинов в правильном порядке, и то, как следует рассаживать за столом, никого не обидев, согласно рождению и положению, поместью и богатству от короля до ремесленников. Так Джон Рассел поясняет, что рыцарь крови и владение выше бедного рыцаря. То есть учитывается не только наличие рыцарского звания, но и происхождение. Для женщин это правило действует еще жестче, и леди королевской крови, даже если она бедна и замужем за простым рыцарем, все равно остается выше по положению, чем низкорожденная супруга знатного вельможи. Мэр Лондона выше мэра Квинборо, аббат Вестминстера стоит выше аббата Тинтерна, настоятель Кентерберийского выше приора Дадли. Но и это еще не все тонкости, потому что многое зависит от того, кем человек в данный момент служит. Если король отправил посланника к лорду, то разместить его следует на степень выше его звания. Имел значение и, так сказать, стаж. Доктор, получивший это звание 12 лет назад, стоял выше доктора, получившего свое звание, например, 9 лет назад. Но самое интересное в книге Рассела — это советы, касающиеся гигиены и поведения. Перевод Ирины Яхиной. «Подавай своему господину для еды свежий хлеб, остальным — однодневный хлеб, для домашних — трехдневный хлеб, и будет профит, то есть выгодно. А для тренчер, ломти хлеба, используемые в качестве тарелок, четырехдневный хлеб — это удобно». Далее следуют советы хранить соль белой и сухой в солонке из слоновой кости. Скатерти и салфетки хранить всегда приятными и чистыми. Ножи должны блестеть, и ложки должны быть хорошо отмыты. Советы следить, чтобы вино не забродило и не текло, промывать краны холодной водой, всегда носить с собой булавку, тряпку и льняные ткани. Советы, как застелить стол, как накрыть приборы, приготовить вина, содержать все в чистоте, никогда не подавать никому ни свежего напитка. Как правильно и ловко подать полотенце своему господину, когда он будет умываться перед едой. Как разрезать и положить хлеб. Любопытно наставление слуге всегда быть опрятно одетым, со свежими руками, очищенными ногтями, не кашлять, не плевать и не совать пальцы в чашки. Интересные мелочи. Ложки должны подаваться завернутыми в полотенце. Надо следить, чтобы у каждого гостя была салфетка, не пачкать стол грязным ножом и не прикасаться к хлебу после того, как разрезал. Весьма длинное и подробное наставление новоявленному слуге. Не чесаться, не сморкаться, не ковырять в носу, не рыгать, не облизывать блюда, не расставлять ноги, не икать, не ковырять в зубах и не дышать на господина зловонным дыханием и прочее, и прочее. А это что за... Шамберлейн, то есть камердинеру, слуге при комнате, советуется быть всегда чисто вымытым, аккуратно одетым, осторожным с огнем и свечами. Камердинер должен быть внимательным к хозяину, знать, какие вещи ему приятны. Готовить чистую рубашку и дублет, верхнюю и нижнюю котту, чулки, носки и тапочки, коричневые, как речная пиявка. И поутру вновь должно быть готово чистое белье, согретое у огня без дыма. Подробно по пунктам рассказано, в каком порядке лорда одевать, шнуровать, причесывать, подавать ему теплую воду для умывания и дневное платье. Затем встань на колени и спроси своего господина: «Сир, какое платье или гоун желаете вы надеть сегодня?» И прежде чем господин уйдет, аккуратно его почистить. Еще совет. В гардеробе господина следить, чтобы одежда выглядела светло, чистить мягкой щеткой, хотя раз в неделю, следить за меховыми и шерстяными вещами, ибо моль близка и готова пожрать нечищенное. После ухода господина постель поправить, подушки взбить, следить за чистотой простыней и ночной вазы. И в тайной комнате застилать сукном, чтобы не было голого дерева в отверстии, положить там подушку, чистую ткань, приготовить тазик, воду и полотенце, чтобы господин мог умыться после посещения. Отдельный раздел в книге посвящен тому, как устроить ванну для лорда. Развесить простыни шатром над ванной и наполнить цветами и сладкими травами, приготовить 5 или 6 губок, чтобы опираться на них, и 1 большую губку, чтобы сидеть на ней, закрыть все простынями, следить, чтобы дверь была закрыта, и взять таз, наполненный травами горячими и свежими, и мыть тело мягкой губкой, а после сполоснуть розовой водой, теплой и приятной, и сопроводить господина до кровати. Приготовить носки и тапочки, подать белое и свежее белье и вытереть насухо. Здесь надо заметить, что имеется в виду обычная ванна для мытья. Это уточнение имеет смысл сделать, потому что есть распространенное мнение, что в средние века в ваннах не мылись, а использовали их только для разврата или при лечении. Но медицинская ванна у Джона Рассела упоминается отдельно, и для нее он советует заварить мальву, постыницу и коричневый фенхель, бузину, зверобой, золототысячник, подорожник и ромашку, плющ, будра плющевидная, подмаренник, гравилат, мыльнянку, сельдерей, веронику, вероника беккабунга, скабиозу, бильгресс, возможно, белина черная, льнянку, это хорошо от болей, листья ивы, грен отес, зерно овса, и посадить своего господина над судном так горячо, как только он сможет вынести, и укутать его хорошо, закрыть со всех сторон. И какой бы болезнь ни была, она пройдет, так говорят мужчины. Фитобочка практически. Трудно посчитать, сколько раз в этом лирическом наставлении упоминается слово «fair» — ясный, яркий, приятный глазу. И «clean» — «fair a clean», «fair why wash». Мытая Европа. Напишу несколько слов и о других странах. В XIV веке в Вене имелось 29 общественных бань, в Нюрнберге — 9, в Эрфурте — 10. Во Франкфурте конца XIV века цех банщиков включал 25 специалистов, не считая подмастерьев и наемных работников. В банях мылись даже монахи, несмотря на проповедь аскетизма, между физической чистотой и душевной слишком часто проводились параллели, чтобы их игнорировать. Устав клюнийцев предполагал посещение бань 2 раза в год, а устав бенедиктинцев — 4. Фернан Бродель в книге «Структуры повседневности» пишет: «Бани были правилом во всей средневековой Европе, как частные, так и весьма многочисленные общественные. Люди встречались здесь столько же естественно, как и в церкви, и рассчитаны были эти купальные заведения на все классы, так что их облагали сеньориальными пошлинами наподобие мельниц, кузниц и заведений питейных». А что касается зажиточных домов, то все они располагали банями в подвалах. Тут находились парильни и катки, обычно деревянные, с набитыми, как на бочках, обручами. Немецкие историки и археологи Хауке Кенцлер и Ингольф Эриксон в статье об общественных городских банях в Средневековье тоже пишут, что их наличие было нормой по всей Европе, и что в городах было принято ходить в баню даже не раз в неделю, как в деревне, а 2 или 3. Также они сообщают некоторые подробности, характерные прежде всего для бань в германских государствах. Так, например, женщины в бане носили длинную сорочку без рукавов. Это одеяние можно увидеть на сохранившихся миниатюрах 14-15 веков. А мужчины либо бре, средневековый аналог трусов, либо рубашку. Одежда же сдавалась на хранение под ответственность сторожа. На головы купающиеся надевали соломенные шляпы, которые можно было получить прямо на месте. Перед входом очередных посетителей банщики мыли все банные принадлежности и обливали пол водой. Для разогрева тела и заодно в качестве скраба использовали веники из березы или дуба. После парной и обработки веником мылись с мылом, ополаскивались и отправлялись к цирюльнику, который обычно работал там же при бане, чтобы подстричься и побриться. А если нужно, то еще и сделать кровопускание, которым лечились от многих болезней. При желании можно было отдохнуть в ванне, большой катке с водой. Кенслер и Эриксон, будучи археологами, отдельно останавливаются на археологических находках на месте средневековых бань. Ножах, ножницах, расческах, чашах для крови, бритвах, масляных лампах и глиняных тазах для стирки одежды. Кроме того, найдено много посуды и игральных костей, и это подтверждает, что в банях не только мылись, но и развлекались не хуже древних римлян. Как именно, можно тоже увидеть на многочисленных изображениях. Впрочем, надо сделать одно уточнение. Хоть на этих рисунках мужчины и нарисованы в ваннах вместе с женщинами, это не означает, что банщицы были еще и проститутками. Конечно, некоторые из них так подрабатывали, но нелегально. Женщину для плотских утех нужно было приводить с собой. Разумеется, документы никто не спрашивал, все просто делали вид, что благородный господин пришел вместе с женой. На миниатюрах, в том числе и других стран, тоже можно заметить, что в банях мужчинам составляют компанию два вида женщин. Одни, раздетые и в накрученных на головах покрывалах, купаются или пируют, а другие, полностью одетые, прислуживают гостям. Вирджиния Смит цитирует описание курорта в городе Баден в 1416 году с его двумя центральными общественными банями и 28 частными банями. В некоторых частных банях мужчины свободно общаются со своими родственницами и подругами. Они заходят в воду 3 или 4 раза в день и большую часть времени проводят в банях, где развлекаются пением, питьем и танцами. В мелких бассейнах они также играют на арфе. Приятно видеть, как юные девушки настраивают свои лиры, словно нимфы, и их легкие одежды плавают на поверхности воды. Они действительно похожи на множество Венер, выходящих из океана. Мужчины носят только пару штанов. Женщины одеты в льняные сорочки без рукавов, которые не закрывают ни шею, ни грудь, ни руки. Каждый имеет свободный доступ во все бани, чтобы увидеть всех гостей, поговорить и пошутить с ними. Когда дамы входят в воду и выходят из нее, они выставляют на обозрение значительную часть своей фигуры. Термальный курорт в Бате ведет свое начало примерно от 800 года. Он был основан решением местных властей. В Будапеште термальные ванны также начали строиться по воле первого короля Венгрии Стефана в 1415-1027 годах. В Висбадене вокруг горячих источников была настоящая борьба, которая закончилась победой австрийских герцогов. В Бат-Кройте в Швейцарии или в Баньи-де-Виньоле в Италии термальные источники находились во владении церковных властей. Да и обычные бани чаще всего принадлежали королю, архиепископу, как в Лондоне, или кому-то из местных магнатов. Все это была, конечно, прежде всего борьба не за чистоту, а за деньги. Бани приносили очень большой доход. Немного документов. Саксонское «Зерцало» — старейший германский правовой сборник первой четверти XIII века, статья 89. Если кто-либо возьмет из общественной бани чужой меч или платье, или умывальный таз, или ножницы, которые, по общему мнению, похожи на его вещи, то есть эту вещь можно задержать и требовать ее возвращения. Валентийский кодекс XIII века, статья 26. Всякий, кто у женщины, которая будет мыться в бане, украдет одежду или отнимет, платит 300 солидов. Бьярко Араттен, общегородской кодекс Швеции. 1345 год, статья 18. Тот, кто убьет другого в бане, должен заплатить двойной штраф. Тот, кто совершил кражу в бане на сумму более половины марки, спасет свою жизнь, заплатив 40 марок, или будет повешен. Вестготалак, еще один шведский кодекс XIII века, 6 параграф раздела «Преступления, неискупаемые штрафом». Убьет в бане, убьет, когда он справляет нужду, выколет мужчине оба глаза, отрубит мужчине обе ноги. Если кто убьет женщину, все это злодеяние. Эль-Фуэра де Сепульведа. Свод законов испанского города Сепульведа, примерно 1300 года. Пусть мужчины идут, сообща в баню во вторник, четверг и субботу. Женщины идут в понедельник и в среду. и евреи идут пятницей в воскресенье. Ни мужчина, ни женщина не дают больше одного миаха при входе в баню. Слуги мужчин и женщин ничего не дают, а также дети не дают. Также, если мужчина войдет в баню или в одно из помещений бани в женский день, платит 10 мараведи. Также, если какая-либо женщина в мужской день войдет в баню или будет встречена там ночью и оскорбит ее кто-либо или возьмет силой, то не платит никакого штрафа и не становится врагом. Также мужчину, который в другой день возьмет силой женщину в бане или опозорит ее, должны сбросить. Пусть женщины свидетельствуют в бане или в пекарне, или у источника, или у реки, или там, где придут или ткут. Также, если христианин войдет в баню в день евреев, или евреи в дни христиан, и евреи ранят христианина, или христиане еврея, или убьют его, не платят никакого штрафа. Также хозяин бани обеспечивает тех, кто будет мыться тем, во что набирают воду и другими вещами. И если не сделает так, то платит он 5 солидов истцу и судье. Также тому, кто украдет какую-либо вещь из его вещей или из тех, которые необходимы в бане, надлежит отрезать уши. Также если кто-либо украдет какую-либо вещь, которой моются, платит 10 менкалей и лишается ушей, а если стоимость украденного свыше 20 мараведи, должен быть сброшен. Там же. Любая работа, которую всякий в своем земельном владении сделает, пусть будет прочна и постоянна, чтобы никто не мог ни помешать, ни запретить делать любую работу, ни построить печь для выпечки хлеба, ни дом, ни баню, ни мельницу. Популярность общественных бань пошла на спад вместе с концом Средневековья. Колумб привез из Америки сифилис, одновременно в Европе начались религиозные брожения, и церковь стала закручивать гайки. А потом появились пуритане и вовсе запретили мыться голыми на глазах у других людей, да и перенаселенность привела к новым эпидемиям. Уже в 1526 году Эразм Роттердамский писал: «25 лет тому назад ничто не было так популярно в Брабанте, как общественные бани. Сегодня их уже нет. Чума научила нас обходиться без них». Праздники в ванне. Купание во все времена было, кроме мытья, еще и способом приятного времяпрепровождения. Поэтому между римскими термами, средневековыми общественными банями для богачей и современными саунами разница не так уж велика. Везде можно было помыться, перекусить, выпить, получить массаж и косметические услуги, а при желании и хорошей доплате еще и развлечься с противоположным полом. Были и домашние праздники, отмечаемые купанием. Так, Кристина Пизанская. Кристина Пизанская, 1364-1365, 1430 год. Знаменитая французская средневековая писательница и философ, выступавшая против господствующих в средние века женоненавистнических теорий. Ее книга «О граде женском», в которой она создала образ идеальной женщины, умной, образованной, высокоморальной и одновременно прекрасной жены и матери, считается точкой отсчета современного феминистического движения. Писала о своем посещении богатого купеческого дома в Париже. «В этой постели лежала женщина, которая должна была скоро рожать, одетая в алый шелк и обложенная подушками из того же шелка с большими жемчужными пуговицами. Бог знает, сколько денег было потрачено на увеселение, купание и различные светские развлечения по парижским обычаям для родивших женщин». Вирджиния Смит пишет, что вечеринки в ваннах были обычным делом для богатых французских женщин. После родов врачи заставляли их долгое время проводить в постели для восстановления, а когда подруги приходили к ним в гости, они не могли вместе куда-то отправиться, зато могли принести еду и вино и совместно отдыхать в ваннах. Традиция хорошо проводить время в ваннах и банях распространялась и на довольно официальные мероприятия. Еще Карл Великий собирал советников в термах своего дворца в Ахене, и они решали государственные дела с удовольствием, нежась в горячей воде. Но превратить купание в роскошный праздник, смешанный с политикой, сумели в первую очередь бургундские герцоги, явившиеся большими мастерами делать роскошное шоу из чего угодно. Например, рассказывали, что Филипп Добрый в декабре 1462 года дал несколько банкетов в банях своего дворца для большей части местной знати, в том числе один для послов герцога Баварского и графа Вюртенбургского, где были приготовлены 5 мясных блюд, чтобы полакомиться ими в банях. А в 1466 году во дворце герцога Бургундского в Брюгге были перестроены и обновлены купальные помещения в преддверии свадьбы Карла Смелого и английской принцессы Маргариты Йоркской. Для герцога и его гостей были предусмотрены парилки и цирюльни, но главной достопримечательностью была большая емкость для купания, привезенная в Брюгге из Валансьена. Эта ванна была так велика, что для того, чтобы доставить ее во дворец, пришлось проделать дыру в стене. Дамы тоже устраивали полуофициальные празднества в банях. К примеру, королева Шарлотта Савойская и ее придворные дамы веселились в 1476 году в Париже на Перу, где кроме накрытых столов им были приготовлены богато украшенные ванны. Конец банной культуры. Чтобы закончить с вопросами гигиены, я решила, что поскольку, рассказывая о Средневековье, я то и дело забегаю в чуть более поздние времена, стоит добавить несколько слов о том, как мылись в эпоху Ренессанса и Новое время. Увы, Колумб из Америки привез не только золото, но и сифилис. Людям потребовалось не так много времени, чтобы понять, что новое страшное заболевание распространяется не только половым путем, но и через общие бани. Наступавшая реформация усилила рост ханжеских настроений. И дело даже не только в том, что в банях часто оказывали и интимные услуги, просто к самой наготе стали относиться куда негативнее, и выставлявшиеся на обозрение значительные части фигуры начали вызывать негодование у протестантских моралистов. Многие исследователи вопросов гигиены напоминают, что рост населения привел к вырубке лесов, на строительство и дрова, потом на мыло и стекло, а потом на древесный уголь и выплавку металлов. А это, в свою очередь, привело к удорожанию древесины, и ванны стали попросту слишком дороги. Так что многовековая культура общих бань, существовавшая в Европе с античных времен за короткий срок, пришла в упадок. Свою лепту внесли и врачи. Я не специалист по медицине нового времени, поэтому не рискну строить предположение, явилось ли распространившееся в XVI веке мнение о том, что вода открывает поры для миазмов, переносящихся по воздуху болезней, следствием исчезновения банной культуры. Или медики так решили, потому что в банях часто заражались венерическими болезнями. Как бы то ни было, это мнение укрепилось в медицине и продержалось очень долго. Людям, обеспеченным, тоже не советовали лишний раз мокнуть в воде, и вскоре ванна даже в богатых домах стала не то чтобы редкостью, нет, ванны остались, просто мыться в них стали гораздо реже. Мылись ли в эпоху Возрождения? Так что же, стереотипы о Средневековье на самом деле надо перенести на эпоху Ренессанса и Новое время? В XVI-XVIII веках люди все-таки воняли? Или же о гигиене по-прежнему заботились, но на смену ваннам пришли какие-то другие способы поддерживать чистоту тела? Помню, в одном американском фильме 40-х годов был забавный эпизод. Барышня из большого города приехала на ферму, и ее родственники удивились целому арсеналу пузырьков и баночек, которые она привезла. А потом еще больше удивились, когда услышали от нее, что это все для умывания. Так и спросили: «А мыло и вода не годятся?» Думаю, женщины меня поймут, когда я напомню о скрабах, лосьонах, тониках, молочке для тела, геле для интимной гигиены, сухом шампуне, влажных салфетках и так далее. При помощи этих средств можно долго обходиться без ванны и даже без душа. Да, неудобно, непривычно, требует много времени, но гигиена не пострадает. Как раз в эпоху Ренессанса и начали активно развиваться прототипы подобных средств. А уж 17 и 18 века стали настоящим расцветом косметологии и парфюмерии. Для бедного люда, а также особо ревностных пуритан, кто всякую розовую воду считал греховной роскошью, существовали и более простые способы поддерживать гигиену, проверенные еще в эпоху Средневековья. Все-таки поход в бане и тогда был отнюдь не каждодневным и даже не всегда еженедельным мероприятием. Для этого надо было часто менять нательное белье, а по утрам до красноты растирать кожу льняными тряпицами. Как тут не вспомнить рекомендации известной фотомодели растираться после сауны грубым полотенцем? Вода оставалась для интимной гигиены и для омовения рук. Что касается стирки, то с ней ситуация даже улучшилась, поскольку мыло стало доступным для всех слоев населения. А широко распространившаяся с XVI века мода носить одежду с разрезами, чтобы была видна рубашка, еще больше подняла престиж чистого белого белья. Поэтому услуги прачек пользовались большим спросом. И так ретиво я взялась за мыло, схватилась за хозяйское тряпье, что мне вода все юбки замочила. А я слез ручьи лила в нее. Была пора вечерняя близка, работа вся окончена дневная. Прополоскав, мы выжили белье, и каждая взялась сушить свое. На кольях укрепили мы веревки, развесили сорочки, простыни. Из пьесы Лопе де Вега «Девушка с кувшином», около 1618 года. 15 указаний Уильяма Вона по сохранению здоровья. Это еще одна книга о гигиене. Вышла она уже в начале 17 века и представляет собой сборник советов, многие из которых любопытно сравнить с упоминавшейся книгой Джона Рассела. Так он советует после сна сперва хорошенько потянуться, пишет переводившая книгу Ирина Яхина, затем растереть тело ладонями или льняной тканью, грудь, спину и живот нежно, а руки и ноги крепко, пока не станут теплыми, после покинуть кровать и одеться соответственно времени, летом преимущественно в шелк и баф, made of buckskin, кожаная куртка из оленей кожи, поскольку она устойчива к ядам и заразным веяниям, а зимой верхняя одежда из хлопка и фризиадоу, полагая что-то вроде фриза суконной ткани наподобие байки с длинным волнистым ворсом. Примечание автора. После следует причесаться расческой из слоновой кости, это очень оживляет память, кроме прочего. 6-м пунктом следует прочистить зубы и потереть их. И потому, как я не стал бы возлагать на вас большие расходы для изготовления зубной пасты, я поясню, как следовать 4 важным правилам, чтобы сохранить зубы белыми и в инкоруут, так в оригинале, примечание автора, и обладать сладким дыханием. Во-первых, хорошо промойте рот после того, как съели мясо. Во-вторых, спите с приоткрытым ртом. В-третьих, выплюните утром то, что собралось за ночь в горле. Затем возьмите льняную ткань и тщательно потрите зубы внутри и снаружи, чтобы убрать мясные пары и желтизну зубов. Ибо это то, из-за чего начинается гниение и заражается дыхание. Но что бы ни случилось вашим зубам стать рыхлыми и грязными, я покажу вам воду намного лучше, чем пудры, которая укрепит их, прочистит рот, сделает здоровые десны и заставит плоть расти снова, если она отпадет. Далее следуют советы умыть лицо, глаза и уши, и руки. И фонтанной воды 2 в день достаточно, чтобы глаза были свободны от всех страстей и затуманиваний. Можно время от времени промывать глаза, если пожелаешь, розовой водой и фенхельной или настоем очанки, но особой надобности нет, пока есть хорошая вода. По завершении умывания следует прочитать утренние молитвы, приступать к делам без тревог и размышлений и запечатлеть в мыслях, что человек лишь управляющий, стюард, при всем, что имеет, и Бог однажды потребует расчета. Принимать пищу 3 в день. Чашки должны быть серебряными или из серебра с позолотой. Легкую пищу есть перед тяжелой и не смешивать разные виды мяса, ибо живот в конце концов заключит хозяина в свой тюремный дом и поразит таким же количеством болезней, как блюда разных сортов. После обеда не нужно занимать ни тело, ни ум, но посидеть и поговорить о чем-нибудь приятном. А после умыться, вымыть руки и почистить зубы зубочисткой из серебра или золота, или слоновой кости. Не засиживаться допоздна, достаточно спать. Раздеваться у камина и согреть постель. Перед сном пожевать мастику, это избавит от дурных настроений. И для зубов, кстати, хорошо. И вечером не забыть помолиться. Рецепт зубной пасты из книги «15 указаний Уильяма Вона по сохранению здоровья». Перевод Ирины Яхиной. Возьмите половину стакана уксуса и столько же воды мастикового дерева, если его можно легко достать. С розмарином, мирой, мастикой, болюсом, эстрагоном, квасцами. Каждого из них по унции. Тонкой корицы половина унции и 3 стакана фонтанной воды. Смешайте все хорошо вместе и дайте кипеть на небольшом огне, добавляя к нему половину фунта меда и удаляя накипь по мере варки. Затем добавьте немного бензоя, и когда оно проварится 1/4 часа, снимите с огня и храните в чистой бутылке. Промывайте зубы перед едой и после еды. Если немного попадает в рот, это очень хорошо для головы и облегчает дыхание. Я считаю, что эта вода лучше, чем 1000 иных средств для чистки зубов. Полагаю, что используется именно бензоиновая смола, а не бензоин. Мастика — смола мастикового дерева. Болюс — глина, Armenian боль используется как пигмент в живописи и пищевой краситель до сих пор. Еще в XIX веке входит в состав зубного порошка, вяжущее средство. Фонтанная вода – чистая питьевая. После разрушения античного наследия фонтаны служили в основном практическим целям, и при этом фонтан воплощал райский символ – источник. Поэтому фонтанная вода для того времени, как для нас, фильтрованная. Поведение за столом. Нетрудно заметить, что хотя конкретные советы и рецепты у Рассела и Вона различаются, общие посылы одобрения чистоты и благопристойности у них практически одинаковые. В эпоху Ренессанса люди стали вести себя более раскованно, да и количество выскочек увеличилось. Но книги манер по-прежнему уверенно учили их вести себя как положено среди порядочных людей. Рут Гудман, предлагая вредные советы, как вызвать наибольшее отвращение англичан времен Тюдоров, пишет, что проще и надежнее всего сделать это за обеденным столом. Там предоставляются большие возможности. Во время обеденного ритуала все недостатки выпячивались особенно ярко, а плохих манер, связанных с едой, было множество. Любой неаккуратный прием пищи был отвратителен. Размазывание, расплескивание, разбрызгивание или проливание еды заставляло сидящих за столом кривить губы, раздувать ноздри и отворачиваться. Чем ближе еда была ко рту, тем отвратительнее. Желток, стекающий по воротнику, хуже, чем желток, капнувший на скатерть, но еще хуже желток, стекающий по подбородку. Громкий хохот никогда не считался поведением достойным джентльмена, но смеяться за столом, когда у вас полон рот еды, считалось просто омерзительным. Чесаться при всех — тоже неподобающее поведение, но если вы почешетесь за столом, люди сразу от вас отодвинутся. Чем более личной, телесной и интимной является ваша привычка, тем меньше люди готовы терпеть ее за столом. Чистота и самоконтроль имели наибольшую ценность именно во время приема пищи. Прежде чем войти в комнату, вы должны были привести себя в порядок и поправить одежду. И, конечно, обязательно помыть руки, почистить ногти и причесать волосы. Чистые руки нужно сохранять как можно более чистыми и нежирными на протяжении всей трапезы, активно пользуясь салфетками. Тоже верно для рта и губ. Вы должны регулярно и часто протирать и очищать рот. Рот не должен быть жирным, даже когда вы едите, не вытираясь салфеткой. Детей учили есть маленькими, контролируемыми порциями, не накладывать ложки с горкой, не грызть кости и не облизывать пальцы. Небольшие изящные порции, пережевываемые с закрытым ртом — вот единственный вежливый способ приема пищи. Что касается хлюпанья и других звуков, которые можно издавать во время еды, большинство авторов книг о хороших манерах были к ним совершенно нетерпимы. «Никогда не ешь супа громко! Никогда в жизни!» — предостерегает сэр Хью Роудс с особой горячностью. Личный опыт. Возвращаясь к вопросам личной гигиены в эпоху Возрождения, стоит задаться вопросом, насколько все эти советы, как жить без ванной, работают на практике. К счастью, современные люди достаточно любопытны, чтобы проверять и не такое. В частности, все та же Рут Гудман, большая любительница проверять все на практике, следовала некоторым указаниям из книг о гигиене XVI-XVII веков, когда участвовала в создании документальных проектов, посвященных британской истории. Например, она 3 месяца придерживалась описанных рекомендаций, то есть не принимала ванну, не мылась в душе, но носила льняное белье, которое меняла каждый день, и растиралась льняными тряпками. По ее словам, никто из окружающих не замечал никакого запаха, а ее кожа и вовсе была в лучшем состоянии, чем когда она каждый день мылась. При этом надо отметить, что богатые люди в эпоху Ренессанса иногда меняли белье не раз в день, а 2-3 раза, каждый раз, когда переодевались. В домашнее, на прогулку, в гости и так далее. Гудман участвовала в съемках программы «Тюдоровская ферма», где воссоздавали фермерский быт XVI века. Там она работала по дому и в поле, готовила еду в очаге, а условия гигиены были еще более жесткие. Она также растиралась, но меняла белье, как средневековые крестьяне, только раз в неделю. Для чистоты эксперимента ее коллега мылся каждый день, при смене белья тоже раз в неделю. По словам участников программы, от него неприятно пахло, а от нее разве что дымом от очага. Но нельзя забывать об индивидуальных особенностях организма, разном потоотделении. Будем ждать, когда такой эксперимент решится повторить целая группа добровольцев. Чтобы закрыть тему, скажу о своем собственном опыте. Однажды я участвовала в мероприятии, реконструирующем жизнь на рубеже 15-16 веков. 10 дней на свежем воздухе, в жару, в клубах пыли, возле кузницы, постоянно дымящей в мою сторону. Эксперименты я проводить не собиралась, поэтому душ принимала каждый день, но голову не мыла. Во-первых, не было времени и условий сушить волосы, а во-вторых, они просто не пачкались. Льняной платочек на голове прекрасно защищал от пыли и копоти, но в то же время пропускал воздух, не давал голове вспотеть даже в 30-градусную жару. И, к моему изумлению, немытые 5 дней волосы выглядели практически идеально. В то время передо мной не стояла цель провести эксперимент по средневековой гигиене, но теперь я жалею, что все-таки вымыла голову, а не посмотрела, в каком состоянии она была бы через все 10 дней. Летом 2020 года я собиралась вновь устроить на историческом фестивале эксперимент с волосами, а поскольку как раз пришло время отключения горячей воды, то, может быть, и рискнуть повторить опыт Рут Гудман. И к моменту написания этой книги уже должна была иметь возможность поделиться результатами. Но человек предполагает, а Бог насылает эпидемии, спасибо, что не чумы. Все мероприятия пришлось отменить, а эксперименты отложить до следующего лета.